Мы начинаем очередной урок Эц Хаим. Страница 31, строчка 22. Шаар Гей Перек Алеф. Начинаем новый шаар. Шаар 5, Перек 1. Маком Тосафот. Место для добавок. Двадцать третья строчка. Хашар Ахамиши, Шар Танта, Вейтхалек Лезайн Праким, пятый шар, Шар Танта. И он подразделяется на семь частей, на семь праким, семь частей, разделов, параграфов, я бы сказал бы лучше. 24. Унаваэра та иньянам. Да. Ки эйн мецеют циюр комат адам баулам. Шло гая во 25 клалут далет пхинот. Ашер колалим кольга ацилут. Вихоля уламот кула. Ве эйлу гем. Абр 26. Казе. Юд. Кей. Вав. Кей. Точка. И дальше идет. Идем дальше. 26 после первой точки. Саг. Юд. Кей. Вав. Кей. Точка. Идем дальше. 26. После второй точки. Ма, ют, кей, вав, кей, четыре, точка. И, а? Ют, кей, вав, кей. И после последней точки 26. Бон, 27. Ют, кей, вав, кей. Очень-очень важно, что он сейчас нам говорит. Вот смотри. Хей, алов стоит. Все равно, гей, все равно это буква гей. С наполнением алла. Гей с наполнением алла все равно считается как гей. Буква гей и алла. Просто один раз считается гей с алла, а другой раз считается с гей с ют. Ну и что? А считается как гей. Теперь слушай внимательно. 24. Весь смысл, чтобы мы применили кабалу, правильно? Все, что мы учим о системе мироздания, оно потому, что оно также в нас оно также в малом, в той же форме она в нас заложена. Смотри, что говорит нам наш великий учитель. 24. Унова эрата иня нам. То есть мы разговор идет сейчас в этом шаре про танта, да? Танта это, как мы помним, да? Танта 4. На письме у нас всего 4 есть. 4 данные, по которым, из которых составляется письмо, да? То есть информативное целое. Таамим, помним, да? Таамим, танта, сокращение, да? Таамим, некудот, тагим и отиот. Мы уже говорили про это. 24. Унываэра таиня нам. И сейчас мы будем объяснять их смысл. Да, знай. Ки эйн мицеют циюр комат адам баулам, что нет реальности, формы человека в мире, шело гая бо клалу далет пхинот, чтобы у него не было, в которого не было бы включения, в котором не было бы включения четырех стадий. Ашер колалиим колями цилиют, которые включают всю реальность. Вехоля оламот кулам, и все миры вместе. Веэйлухем, и вот они. Аб, гематрия аб, парцуф аб, 26, казе, как вот так вот. И он его дает его наполнение аб. Юд, то есть юд, кей, вав, кей, понятно, юд наполняем, как юд, как пишется имя, название буквы. Затем гей, и затем вав полностью расписываем букву и гей. Вот так вот. И это все, если подсчитать, будет 72. Это 72, это будет аб. Аб это 72, а айн это 70, а бет это 2. 2, 72. 26 после первой точки. Сага. Дальше следующая стадия или ступень. Саг. И он, его наполнение будет таково. Юд, кей, вав, кей. То есть, а только в третьем члене у него есть разница между абом. Разница с абом. Но у него только алеф, одно алеф есть. Там. Точка. Ма. Следующая ступень или стадия. Наполнение ют, кей, вав, кей. У него уже три буквы алеф. Наполнение у него алеф. А сак все еще считается наполнение ют. Сак. Просто одна из уже имеет, третий член имеет алеф. Точка. Бон, четвертая, бон, гематрия бон, 52. А ма это 45, как мы знаем. А сак 63. Так вот, бон 52. Потому что нун это 50, а бет это 2. 27. Юд, кей, вав, кей. У него, видишь, что у него наполнение с буквой гей. То есть, вав совсем нет, видишь, вав, у него нет ничего внутри, просто вав. То есть, что мы видим в нем, второй, третий, четвертый член, они просто повторяются, смотри внимательно. То есть, гей-гей, видишь, вав-вав, гей-гей. Что это получается такое? Получается повторение Гавайи, два раза Гавайи. Так, смотри. Я все повторяются. Гей-гей, вав-вав, эв-гей, эн-гей-гей. И, а первое тоже повторяется. Мы на юд. Юд состоит из чего? Юд – это 10, так? И вав-далы тоже 10. То есть, получается полное двойное повторение Гавайи. Почему? Как ты считаешь? Почему? Почему у него не, почему у него двойное повторение Гавайи? Почему оно двойне? Потому что почему? Между прочим, скажу, это тоже. Потому что сама Малхут, нет ничего у нее свое. Понятно? Она получает от Заир Анпин. И вот у нее удваивается вот это, то, что она еще получает, у нее еще удваивается от Заир Анпин, у нее получается это. Ну, может, не очень удовлетворительный ответ, но так имею в виду. А потом на месте, где будет, мы будем учить, мы это будем учить это как полагается. 27 после точки. Вегиней эйлу гадалет гавайот. Анехлаким ледалет милуин, милуин гаэйлу. Гэм далет 28 пхинот эйлу. Я бы здесь после эйлу двоеточие поставил. Нет, здесь, но мы это поставим. 28 после второго слова двоеточие поставим. Атамим шель аб. Точка. Идем дальше. Анекудот шем саг. Точка. Идем дальше. Атаги тагин шем ма. Точка. Идем дальше. Гаутиот шем 29 бон. Точка. Двадцать семь. Очень-очень внимательно слушай и следи. Вегина и вот. Эйло гадалет гавайот. Эти четыре гавайи. Ганихлаким, которые подразделяются, ледалет милуин, гаэйлу. На эти четыре наполнения гавайи. Апсагма имбон, ибон. Гем, они, дали 28 пхинот, эйлу, они, вот эти четыре ступени. Двоеточие, 28. Гатамим, шем, ап, тамим, то есть кантиляции, знаки кантиляции, знаки пения, которые есть в Торе. Книги Торы. А это имя Аб. Точка. А Некудот. Шем Сак. Некудот. Эти точки Некудот. То есть гласные. Шем Сак. Это имя Саг. То есть соответствие. Это соответствует имени Саг. Точка. Гатагин. Коронки, которые есть над буквами, прицепленные к буквам сверху. Шем ма. Это имя ма. Точка. После последней точки. Аотиот. Буквы. Шем 29 бон. Это имя бон. Вот эта параллель, обязательно надо и хорошо ее проследить. И чтобы можно было переходить от одного к другому. Двадцать девять после первой точки. Вехоль эхад ми эйлу. Гадалет гавайот. Калюль микулам. Ваеш бахоль гавайя мегем пхинат танта. 29 после первой точки. Вехоля хад мейлу адалат гавайот. И каждая из этих четырех гавай. Четырехбуквенных имен. Калюль микулам. Она состоит из всех других. В Ешбахоль Гавайя мегам, и есть в каждой Гавайи из них Бхина Танта, аспект Танта, все четыре, точка. Тридцать. Вегиней Вахинат Каркафта Шель Зе Гаак. Шигу Рош Ад Бхинат Маком Аознаем Шило. 31. Никра Бхинат Шем Аб Вигу Сод Атамим Шибо Каналь. У меня нет листочки. 30-я строчка. Идем дальше тогда. Им гейот шегам. 31-й мы продолжаем 6 слов до конца. Им гейот шегам пифхинат бифхина зо левада. 32. Клула танта элашеэйн лану рашут ледабер базе. Точка. Здесь уже видна точка. Там тоже вроде бы точка, но не совсем. Там у меня стояла точка, но не важно. 30-я строчка. Вегине, и вот. Бхинат, каркафта, и вот аспект. Каркафта это как бы голова. Скальпы, сказали уже, переводили. Хорошо. То есть самое верхнее, где волосы сидят, находятся, растут. А череп нет, череп это полностью. Можно сказать, череп тоже. Так, я просто, дословно это как скальп, но череп. И вот, он говорит, аспект скальп или череп. Шельзега, ак, имеется в виду место, да, они само. Так вот, вот. Череп этого Адама Кадмона. Шигуро, что это голова, что сам говорит. Ад пхинат маком гаузнаем шило. До места, до аспекта, видишь, он говорит, до аспекта места глаз его. Ой, извини, пожалуйста. До аспекта места ушей его, да, узнаем уши. То есть от самого черепа, от головы, будем говорить, скальп, действительно скальп, там, где волосы растут, так, на голове, до ушей, до вот где вот начинаются, по бокам начинаются, где уши, вот там есть эти, там есть такие бакенбарды начинаются. Вот там вот до этого места. Это называется место, да, ушей, уши в парцуфе его, Адама Кадмона. Так вот. Никра Пхина 31, Никра Пхина Шем Аб. Смотри, что он говорит. Называется аспектом имени Аб. Запомни, это очень, очень важно, потому что то же самое в Ацилуте мы увидим. Там тоже будет Арихан Пин, то же самое, он Кетер будет от Сеута, то же самое, он также Кетер, он же будет так же, как вот вся эта вот голова, где растут волосы, до ушей. То есть, так, как я вот сказал, так это называется парцуф Аб в головы. Так, смотри внимательно. 31. Вегу сод гатамим шибо каналь. И это секрет, или это суть тамим, который в нем есть. Так? Тамим, то есть, а тамим означает еще и звук, и как мы говорим, то, что называются, как сказать, знаки кантиляции, знаки пения. А там еще вкус, то есть вкусы. Так, запомни так вот. Это самое высокое, что есть. Каналь, как сказано выше. Потому что это очень редко те, где слышишь что-либо нормально живое про танта. Просто говорят слова. А вот здесь он дает там и смысл. Им гейот, несмотря на то, шегам бифхина золы вода, что также и это ступень сама, это стадия сама, только сама это стадия уже, 32. Клулами танта состоит сама из танта. Понятно, все взаимосвязано. Почему? С чему это все? Потому что есть хорхозер, ешар и орхозер. Правильно? Одно дополняет другое. Эла, 32. Шеэйн ланур шутлы дабер базе. Смотри, что он нам говорит. Но что не, нет у нас права говорить об этом. Понятно? То есть именно вот этот голова его, вот эта голова до ушей. Вот там нет, невозможно, потому что это та часть, которая у нас нет разговора на нее. Адама Кадмона. Точка. Еще немножко. Вегиней. Афальпи. Шеану Маханим. 33. Выкор им, кан, кину им, эйлу, кегон, адам, рош, ознаем, вахайоце, эйну рак лешахех, аозен, 34. Ле шуювейну гадварим лахен ану механим кинуим эйлу бамаком гавога казе амнам икар 35 кинуим эйлу Гем и олам ацилут улемата. Шигу мин арихан пин де ацилут улемата. Ки 36 мишам ваелех еш пхинат парцуф. Авальми арихан пин улемала эйн шам пхинат парцуф клаль. Рак, 37, лешахея хаозен, ану механим, кинуим гаэйл. Точка. Я не могу, мне недостаточно слов в моем выражении, ни в словесном, ни в внутреннем, чтобы передать вот этот язык, как он пишет. Ничего высшего я не нашел нигде. Просто и ясно, и нет этому конца и края. Чистый свет. И никакие... И знак тому простой очень. Как бы... Знак, какой знак этому, откуда я это знаю? Так, во-первых, ощущаю. Во-вторых, нет ощущения, совершенно пропадают ощущения нечистоты, клепот. Значит, что они прячутся в это время, в этот момент. Куда? Они, их не видно в этот момент. Потому что там, где есть кдуша, святость, там нет. Они, там исчезает нечистота. 32 после точки. Вагине. И вот. Афальпи, несмотря на то, шану механим, что мы называем, 33, выкорим и тоже другое слово, и даем определение здесь, кан, здесь, то есть в голове Адама Кадмона. Кинуим, эйлу, всякие эти кинуим, эти прозвища, о которых мы говорим. Кегон, как, например, вот в Адаме Кадмоне. Адам, мы говорим. Рож, голова у него. А знаем, уши, выхаются и так далее. Эйно рак лешахеха озен. Это просто только лишь, это только лишь для того, чтобы как-то нам, как я просто называю это, как он говорит, что это просто чтобы как бы потеребить ухо. Так? Просто чтобы так что-то нам, какие-то наметки дать, какие-то такие вот. Успокоить ухо. Понятно, чтобы немножко дать что-то такое, как будто бы что-то, какие-то контуры какие-то сделать. 34. Ле ше ювану гадварим, смотри, он говорит, чтобы понять вещи, чтобы были поняты дословно вещи, потому что здесь абсолютно, должно быть абсолютно адекватный перевод словесный, самый, что на есть форма, любая, здесь должны мы, не можем отклониться ни на миллиметр, ни на микрон даже в переводе Эцхаим. Лахен, поэтому, 34 с третьего слова, ану механим кинуим эйлу, мы называем эти прозвища, даем, называем эти прозвища бамаком, гавога казе, вместе на столь высоком. Амнам икар, 35, кинуим эйлу, но суть этих прозвищ, Эмми олама ацилуту лемата, смотри, что он говорит. А это от мира ацилута и вниз. Шугу мин арих анпин да ацилуту лемата. Что это от арих анпина ацилута и вниз. Ки Иба 36, Мишам воелех, оттуда и ниже, и далее, дословно, оттуда и далее, ешь пхинат парцуф, смотри, что он говорит, есть аспект парцуфа. Авальми ариханпин улемала, но от ариханпина и выше, смотри, что он говорит. Эйн шам пхинат парцуф клаль, там нет, абсолютно нет там аспекта парцуфа. Нет там парцуфов. Рак, смотри, что говорит 37, лешахеха озен, только чтобы нам потеребить наше ухо, успокоить как бы наше ухо, дать нам какие-то контуры. Ану механим кинуим эйлу, мы называем эти прозвища. Тоже мы их проектируем как бы на Адам Кадмон. Есть? Mm-hmm. Еще хочешь? Mm-hmm. Давай остановимся здесь, потому что очень тонкие вещи здесь. И очень каждое слово здесь стоит самое высокое, что есть, самое высокое, что может быть. Нет такого, нечем объяснить и нечем сравнить то, что он нам, и как он нам, откуда он это нам рассказывает.